На золотом фоне черным была выгравирована фамилия. «Альфонсо Канелло». Я постучал. «Входите, пожалуйста», — ответил мне по-английски низкий голос. Я тихо открыл тяжелую дверь. Просторная комната. Отделка из какого-то материала, которым я и представления не имел. А уж о его цене и подавно. Справа дверь. Во всю стену напротив двери, через которую я вошел, стекло. Точно, сегодня опять ясный день. Сверкающие солнечные лучи светят через окно. У окна стол. На нем ваза с белоснежными камеями. Между столом и окном худая спина мужчины. Он смотрит на город, простирающийся перед ним. Безумно дорогой костюм. Мужчина стоит в тени. Я ступил на мягкий ковер с длинным ворсом, который будто хотел проглотить меня, и подошел к столу. Мужчина оглянулся. 22 года прошло, Кикутти, — тихо сказал Кувано. Он слегка улыбнулся, такая же мягкая улыбка, как раньше. 22 года. Время вполне достаточное, чтобы изменить все. Но человек, даже полностью переменившись, может улыбаться по-прежнему, легко. «А, по-моему, совсем не так много», — сказал я. «Мы с тобой виделись 4 дня назад в парке. Не поздоровались, правда?» Он заморгал. «Я предполагал, что когда-нибудь ты здесь появишься. Но ты оказался проворнее, чем я думал. С годами становишься нетерпеливее. Но это, похоже, не про тебя. Ты разработал ужасно запутанный план и сидишь, не дергаешься». Он посмотрел на меня и сказал спокойно: «Да, может, ты и прав». Лицо его практически не изменилось по сравнению с молодыми годами. Только щеки стали впалыми, и чувствовалась в нем какая-то неприкаянность. Наверное, мы разделили поровну прожитое нами время. «Мы можем говорить по-японски?» — спросил я. «Ты, наверное, сделался потомком японских иммигрантов из какой-то латиноамериканской страны». «А откуда ты узнал?» «Те же ровные интонации, что и раньше». «Я слышал. Ваша компания 2 года назад привлекла к себе внимание вследствие участия зарубежного капитала и работы со специалистами Хакен». «Хакен» — внештатные сотрудники, отправляемые кадровыми агентствами на работу в компании по краткосрочным контрактам. «В компьютере я нашел газетные статьи за тот год». «Вот как?» Кувано вновь слегка улыбнулся. «Ты теперь пользуешься компьютером? Не очень-то вяжется с твоим образом». «Совсем не вяжется. Я к этой штуковине и за километр больше не подойду. Кстати, говорят, директор Канелло известен своей нелюбовью к интервью. Ни за что не соглашается. Во всех упоминаниях только то, что он японских кровей. Но нашлась одна статейка. Нью-йоркский корреспондент экономической газеты взял интервью в головной компании «Мирна энд Росс». Очень короткое и простое. «Талантливый инвестор, господин Канелло, известен в некоторых кругах под прозвищем Бре. Он говорит по-английски и по-испански, но считается загадочным молчуном. Альфонсо обычно называют Аллом, а здесь Бре. Странно». Я изо всех сил пытался вспомнить занятия по языку в университете, на которых я практически не появлялся, даже и представить себе не мог, что в мои-то годы возьму в руки французский словарь. «Это же твое имя, Врай».